«Нет смысла радоваться или негодовать, Сосо», — подал голос летописец. «Свершившееся свершилось. Даже судьи движутся ощупью, ошибаясь и отбрасывая. Человеку не дано заглянуть в свой завтрашний день. Так уж устроено». «Скверно устроено», — подхватил Сталин, по-прежнему переводя взгляд с Никиты Сергеевича на Леонида Ильича и обратно, словно выбирая, на ком окончательно остановиться. «Уж я бы с ним поиграл в одну веселенькую политическую игру. Кошки-мышки, особенно с двурушником этим Никитой. Ох, как бы я с ним поиграл! Ах ты моя Мурка, Мурка дорогая!» Вот откуда, оказывается, распространилась гниль. Правда, я начинаю верить. Рожа-то рожа! Народная рожа! Тут Никита Сергеевич опять застенчиво отвернулся, даже голову от усилия завалил на бок, отчего на затылке у него вздулись багровые толстые складки. У него в руках вновь каким-то образом оказался все тот же воздушный шарик, и он конфузливо перещелкнул его Лазарю Моисеевичу. Но Сталин уже окончательно нацелился на Леонида Ильича. Тот под его взглядом рухнул в кресло. И Сталин, глядя на его звезды, словно вновь и вновь пересчитывая их, резко спросил: «Но это что еще за недобитый троцкист?» Отщелкнув от себя шарик, взлетевший под самый потолок, Лазарь Моисеевич улыбнулся провалившимся ртом. «Коба, ты меня прости, но ты здесь ошибаешься. Какой троцкист? Что ты? Широко торгует с Америкой, с Европой. Это миротворец. За мир горой. Какой же троцкист?» «Это ты меня, Лазарь из деревни Кабаны, учишь опять?» — мгновенно повернулся к говорившему Сталин. «Ты, оказывается, марксист, а я? Давай посмотрим с другой стороны. Троцкий хотел расплатиться Российской империи за господство над миром, а этот, значит, торгует, распродает страну тем же силам без всякой крови. Чем он может торговать? А народ, опять, надо полагать, рукоплещет? Мне думается, здесь без тебя не обошлось. Твоя игра. Или чего-то не доглядел. Ты знаешь, как за это у меня отвечают, Лазарь, из деревни Кабаны?» «Коба, ну перестань шутить», — попросил Лазарь Моисеевич. «Ты же знаешь, на мне не пятнышко». «Постой, постой», — оборвал Сталин, приближаясь и наклонив голову, глубоко и пристально заглядывая Кагановичу в глаза. «Уж не ты ли оказался той самой змеей? Я, значит, просмотрел». В зале произошел странный шум. Лазарь Моисеевич приподнялся и с исчезнувшими совершенно губами, растянув крашеные усы, что должно было означать торжествующую улыбку, выставил вперед сухонький рыжеватый кулачок и через весь стол показал Сталину фигу. Зал приглушенно ахнул, а Сталин, шагнув вперед, шлепнул по этой фиге ладонью, и Лазарь Моисеевич обрушился на свое место. «Дурак», — сказал Сталин негромко, — «значит, твоя работа». «Где тут Лаврентий?» «Лаврентий!» — повысил он голос, и в голосе у него прозвучало знакомое бешенство. Покосившись на летописца, он подошел к Леониду Ильичу, вросшему в кресло, но тот уже успел, пока Сталин был занят перепалкой с Кагановичем, каким-то образом снять почти все свои звезды и алмазный орден, затолкать их в карман пиджака, и теперь испуганно, неотрывно смотрел на грозного гостя. Сталин, рассердившись на неожиданное малодушие и мелкое мошенничество Леонида Ильича, уже протягивая руку за последней звездой, оставшейся еще на его широкой груди, сквозь строй окаменевших официантов, словно сквозь матовое стекло, увидел несколько смутных человеческих фигур, как бы проступивших из стены. Лица их были совершенно скрыты под тонкими, словно сросшимися с кожей масками, и лишь в прорезях для глаз пробивалось живое, напряженное мерцание. Сталин, опять забыв о Ленине Ильиче, так его поразили проступившие стены фигуры со стертыми лицами масками, оглянулся на летописца за объяснением. «А, в масках! Это те, Сосо, кто придет в скором будущем», — пояснил с готовностью летописец. «О них еще ничего не известно. Добро принесут они в мир или зло, никто не знает. Но они уже на пороге, они готовы, ждут. К ним стоит присмотреться. Вон тот, видишь, второй слева». «Да ведь все они одинаковы, как сиамские близнецы. Что можно различить?» «Внешне одинаковы, но вот тот второй слева и следующий рядом с ним. Присмотрись получше. Оба отмечены самим сатаной. Особый знак — непредвиденная судьба», — сказал летописец. «Чувство предвидения входит в познание. Закон космоса един». «Значит, этот второй слева на очереди?» — спросил Сталин. «Не перевелись, страждущие? Троцкист?» «Теперь назовут как-нибудь иначе», — ответил летописец. «Воитель духа, архитектор мира». «А может, и моя трубка у него?» — спросил Сталин, приходя в сильное беспокойство. «Нельзя ли это как-нибудь выяснить? Должна же она где-то быть. Мне будет очень неприятно, если он станет из нее курить. Зачем ты показываешь мне всех этих идиотов? Прошу тебя, отыщи мою трубку. Она мне сейчас нужнее всего». «Ну, Сосо, ты свои привычки оставь», — усмехнулся летописец. «Мы с тобой на чужом перу. Пусть разбираются сами. Неужели ты действительно ничего не понимаешь? Точка поставлена. Россия теперь не скоро поднимется, но, уверяю тебя, поднимется весьма неожиданно и грозно для всех своих мучителей. Ох, как она припомнит вам этот шабаш! А ты здесь ведь один из самых почетных гостей и пайщиков. Потом ты забываешь о партийной дисциплине. Эксперимент должен продолжаться именно здесь». «Здесь, в России. Ее согласия никто и не спрашивал. Ни твои учителя, ни ты. От вредных привычек надо отказываться. Что ты теперь хлопочешь?» «Эти в масках должны же что-нибудь открыть новое, справедливое», теперь уже с непривычной просительной интонацией в голосе и даже как-то безнадежно предложил Сталин и, вздрогнув, отшатнулся от веселого смеха летописца. «Они ведь тоже из той же земли и воды, Сосо. Кто знает, смогут ли их души приобщиться к тайне космоса. Не скоро падет в эту землю доброе семя. Должен сначала подняться из нее человек». «И даже ты не в состоянии указать срока?» — спросил Сталин, еще понижая голос. «Даже я. Не знаешь или не хочешь? Что-то ты чересчур своевольничаешь», — продолжал угрюмо настаивать Сталин, недовольно оглядываясь на внезапно горько расплакавшегося от обрушившегося на него потрясения Леонида Ильича и на Малоярцева, незаметно подсовывавшего ему бокал с вином. «Да, не знаю и не хочу. Не опасайся, очень не скоро», — ответил летописец. «Система сама сработает. Все сместилось. Это ты, Сосо, у нас мастер на последние завершающие мазки. Успокойся. Тебя долго не забудут. Вот так теперь система способна защитить самое себя. И сильная личность ей больше не нужна, даже опасна. В этом главная суть». Вспомнив о незаконченном деле, Сталин оглянулся на несколько успокоившегося Леонида Ильича, молча, без единого слова, сорвал с него последнюю золотую звезду и опустил себе в карман. «Вы же мертвый, Иосиф Виссарионович!» — бессильно пожаловался кому-то Леонид Ильич. «Не имеете никакого права здесь бесчинствовать. Верните заслуженное всей частной жизнью». «Подождешь, я живее всех живых, вместе взятых. И я с вами еще поговорю, подлецы и трусы», — глухо ответил Сталин и яростно приказал. «Водки всем! Водки! Живо!» По всему залу заметались молчаливые, бесстрастные официанты. Со стопкой водки к Сталину тотчас подшелестел Лаврентий Павлович. Уши у него от волнения еще больше отвисли. Дергая лицом, гримасничая, очевидно, не только объясняя интересующее Сталина положение дел, но и жалуясь на кого-то, он что-то торопливо пошептал вождю в самое ухо, причем тот оглянулся и поискал глазами Лазаря Моисеевича, затем Никиту Сергеевича. Собравшиеся опять замерли. И вновь холодная, обессиливающая тоска пришла к Сталину. Чем больше суетился Лаврентий Павлович, тем меньше Сталин верил ему, и наступал момент прозрения. «Вот мой палач. Я его узнал. Он меня убил», — сказал Сталин. «Подлая душонка! Ты должен покарать его!» — повернулся он к летописцу. «Ты можешь! Угрюмый предатель! Он не дал мне свершить необходимое! Покарай его!» — крикнул Сталин, и от его голоса отпрянули тени в самых дальних углах зала, исчезли, слились со стенами фигуры в масках, и опять заплакал Леонид Ильич. Но летописец остался невозмутим. «Поздно, Сосо, я тебя не узнаю. Все точки поставлены», — сказал он. «Ты обращаешься не по адресу, ведь отлично знаешь, каждому свое. Мне не хотелось бы с тобой расставаться, рядом с тобой мне никогда не было скучно. Но всему приходит конец. Расстанемся по-мужски, с легкой улыбкой. Жизнь не стоит большего. Лучше посмотри, какая эйфория, какая всепоглощающая любовь. Разве тебе этого мало?» «Бессмертному вождю народов, товарищу Сталину, ура!» Не растерявшись, повысил голос Лаврентий Павлович с горящими энтузиазмом глазами. И весь зал вместе с официантами грянул троекратное «Ура!» с такой силой, что мигнул и погас свет.